Глава 93. Прибежище в непогоду. Порой он так жутко тупит. Ведь знал же, что его симулякрумы более импульсивны и безответственны. Все до единого, как бы он ни старался создать точную копию. Похоже, да, но все же не он. Стоило двойнику осознать, что он проживет максимум несколько дней, и его мышление неуловимо изменялось. Ведь разбираться с последствиями будет кто-то другой. Он знал, насколько чревато поручать симулякрумам скучные или неприятные задачи, его двойники не возражали умереть ради него, но и не стеснялись поставить его в дурацкое положение. Скорее, это их забавляло. Мелькнула мысль, как поведение симулякрумов характеризует его самого, но Зорин отмел ее в сторону. Сейчас важнее то, что, зная все это, он все равно послал симулякрума отказать Кириэлле. Ему следовало дважды подумать, но он вообразил, что двойник просто ответит матери отказом. Как поступал он сам, когда не хотел брать с собой сестру. Все было не раз опробовано. Разумеется, вместо этого двойник сам пришел к Кириэлле, растратил драгоценную ману на дурацкие фокусы, а в решающий момент расчувствовался и... Как и предсказывал негодный двойник, Зориан был в ярости. Что за идиотское решение? Да, сестра не хотела плыть с родителями в Кос, но там она была бы в безопасности. Мало ли чего она хочет. Этот паршивец совершенно не чувствовал своей вины. «Что сделано, то сделано», — передал он по мысленной связи. «Я уже дал слово. Если тебе что-то не нравится, можешь прийти лично и сказать, что передумал». «Сволочь!» — прорычал Зориан. «Мне следовало бы развеять тебя за это!» «Это оставит Кириэль и остальных без защиты», — напомнил симулякрум. «И неужто ты думаешь, что мне не все равно? Я с самого начала знал, что мои дни сочтены». К сожалению, так и было. Оборотная сторона их готовности жертвовать собой, угрожать двойникам было бесполезно. «Я просто не понимаю», — пожаловался Зориан. «Мы могли бы взять ее в Сиорию через месяц-другой, когда все утрясется, а она вернется из Коса. Зачем тащить ее сейчас, когда там так опасно?» «Когда, если не сейчас?» — возразил симулякрум. «Даже если мы все уладим, резонанс будет чудовищным. Даже сорванное вторжение перепугает родителей». «Думаешь, они отпустят ее туда? Очнись. Сейчас, пожалуй, наш единственный шанс мирно забрать Кириэлле в Сиорию». Зориан нахмурился, об этом он не подумал. А ведь действительно, последствия будут весьма серьезны. К тому же вскоре Кириэлле тоже надо в школу, тогда не поездишь. Наверное, потому она так рвется сейчас, ведь потом возможности уже не будет. Он мысленно вздохнул. При всем, что дала ему временная петля, она подпортила его характер. Более 10 лет он не планировал далее, чем на месяц. Нет, конечно, он думал о будущем, но скорее абстрактно, теоретически. И скорее о дальнем будущем, не о последующих месяцах. Но даже учитывая все это, тащить Кириэлле туда, где они схлестнутся с Красным и Сильверлейк... «К тому же...» — продолжил двойник. «Взяв с собой Кириэлле, мы получим уважительную причину поселиться у Имайи. Будет проще сойтись с Каэлом через Кану, и у нас ведь есть план эвакуировать...» «Это все отговорки и рационализация», — перебил его Зориан. «Ну, да», — помолчав, признала симулякрум. «Все так. Но это правда, и я не намерен отказываться от своего слова. Нашего слова. Ты обещал ей, что не забудешь о ней после петли, а сам собираешься запихнуть ее на корабль и заняться своими делами». «Эти свои дела смертельно опасны», — сорвался Зориан. «Я не хочу рисковать ей. Враги будут метить в нее, а я буду занят. Сейчас не время». «Забудь». Вздохнул двойник. «Я просто... Как я уже сказал, если хочешь, откажи ей сам. Скажи, что ее мечта отменяется, сделай ей больно. Если не трусишь». И оборвал мысленный контакт. Несколько раз вдохнув-выдохнув, Зорин взял себя в руки и решил, что поганец в чем то прав. Он должен сам решить эту проблему. Поручить ее двойнику было глупо. Посмотрим, удастся ли хоть что-то исправить. Тем более, что он уже мог покинуть Сиорию. Раньше он беспокоился, что надо будет заменять убитых в бою симулякрумов, но первые 2 эктоплазменных двойника уже были заменены на големов, куда более экономичных и живучих. Их так просто не убьешь. Даже сквозные дыры и оторванные конечности лишь доставят некоторые неудобства. Теперь в окопии могли без опаски драться с захватчиками и симулякрумами Красного. Да и затевать что-то серьезное, пока Зак не в форме, явно не стоит. Почему бы пока не подумать о семье и друзьях? Так что вскоре после завершения разговора Зориан прибыл в Сирин, велел симулякруму выметаться и безупречно вписался на его место. Ну, то есть почти безупречно. «Что это ты так смотришь?» — С подозрением прищурилась Кирелли. «Ты часом не решил взять свои слова назад?» Кажется, сама мысль об этом привела ее в бешенство. Сестра уперла руки в бока и посмотрела на него. Наверное, хотела посмотреть грозно, но выглядела так, словно она мается животом. «Поздно!» – заявила она, ткнув в него пальцем. «Мама говорит все. Раз сказал, что берешь меня с собой, значит берешь. Зорин раздраженно цокнул языком. Стоило посмотреть на нее, и она уже подозревает его во всех смертных грехах. Ну да, правильно подозревает, но неужто он старый был настолько плох? Ладно, возможно, именно настолько. «Я не говорил, что не беру тебя с собой», — медленно ответил он. «Тогда в чем дело?» — заинтересовалась она. «У меня пропали несколько учебников», — сказал он. «Хорошо бы тот, кто их взял, вернул их до нашего отъезда». То есть я уверена, они скоро будут у тебя?» Нервно хохотнула она. И напоследок, смерив его подозревающим взглядом, убежала собираться. Симулякром, которого он заменил, наблюдал сцену его глазами. Двойник ничего не сказал, но Зорин ощущал его веселье. «Молчи, идиот!» Едва слышно пробурчал Зорин. «Это все из-за тебя». Можно было не говорить вслух, зато на душе чуток полегчало. И почему он не развеял этого саботажника? А, ну да. Экономил ману, а для этого типа еще есть задача. Так или иначе, все шло своим чередом, пока в дверь не постучала Ильза. Как всегда, в одно и то же время Зорин вызвался открыть. Разумеется, это была она. Классная кинула его оценивающим взглядом, поправила очки. «Зорян Казинский?» «Да, это я», — отозвался Зорян. «Проходите, мисс Зелети». «О, так ты меня знаешь?» Слегка удивилась она, заходя. «Типа того. Вы же учитель из Академии, так? Я слышал о вас». «Надеюсь, только хорошее? Я и не знала, что настолько знаменита». Она сдержанно улыбнулась. Зорин смущенно улыбнулся в ответ. Она ничего не помнила. Ну, то есть, конечно, она ничего не помнила. Они с Заком уже проверили несколько бывших коллег. Вдруг те тоже вырвались из петли, как Зориан. Результат был предсказуемо печален. Они одни. Больше никто из петли не уцелел. Видеть такую Ильзу было странно и довольно грустно. Они год проработали вместе и достаточно близко сошлись. Теперь-то Ильза мертва, а это впервые его видит. Так же, как Аланик, Тайвин, Каэл, Ксвим и многие-многие другие. Они вновь живы, но это не те люди, что были с ними в петле. Он мог восстановить отношения с ними, но в новых условиях и суть их связи будет новой. А пока что приходилось скрывать, выглядя безмозглым подростком со странными реакциями. В то время как все инстинкты кричали ему, что перед ним друг и союзник. Он справится, точно справится. Но черт, как же это грустно. «Мистер Казинский, вы в порядке?» Голос Ильзы вырвал его из удручающих размышлений. «Да, в порядке», — заверил он. «Просто задумался. Ничего такого». Он повертел свиток в руках и привычно направил ману по контуру печати, заставив ее отвалиться. Для вида посмотрел сертификат и отложил в сторону. «Впечатляет», — заметила Ильза. «Ты держал свиток довольно долго, но я видела, что ты думал о чем-то своем. Когда же занялся печатью, справился с ней легко и быстро. Смотрю, ты следуешь по стопам Дэймина». Когда-то такое сравнение привело бы его в бешенство, ему и сейчас не особо понравилось, но гнева больше не было. «Лишь в общих чертах», — ответил Зориан. «Мы с братом сильно отличаемся». «Разумеется». Легко согласилась Ильза. «Как и все мы. Я просто имела в виду, что ты тоже проявляешь талант». Их разговор быстро свернул в привычное русло. Узнав, что он берет с собой Кириэлли, она сказала, что можно снять комнату у Имайи. Потом сообщила, что выбрать куратора уже не получится. Ему достался Ксвим Чао. Зорян сделал вид, что впервые о нем слышит. Или за что Ксвим обычный, но, может, чуть более требовательный профессор. Зорян выбрал факультативы, те же самые, что и в далеком первом цикле, только теперь он назвал их сразу, не раздумывая. Привычная роль одновременно успокаивала и пугала. Впервые с момента выхода он ощущал, что делает правильный выбор, но червячок сомнения глубоко внутри шептал, а вдруг он все еще в петле? Вдруг он проживет этот месяц, одолеет врагов, вернет всех друзей, наведет порядок, и раз, снова проснется в Сирине. От одной лишь мысли кровь встыла в жилах. Глупо, конечно, он точно не в петле, а раны и наемники, вычеркнутые красным, снова живы, и сам красный снова здесь. Духовный мир вновь доступен, они с Заком проверили. Все указывало на то, что он в реальном мире. Но страх никуда не исчезал. Ильза рассказала все, что положено, и ушла по своим делам, а разум Зориана был все еще захвачен тревогами. Порой он так жутко тупит.